островах охотник целый день гуляет. Ему счастья нету, он себе ругает. Как же мне быть, часом мне тужить, служить? Быть нельзя веселому, что зверь не бежит. Как же мне быть, часом мне тужить, служить? Быть нельзя веселому, что зверь не бежит.